Иванов приказал наполнить баклаги и чайники. «Идем, идем, торопил он, нужно взять утреннюю охоту». Мы разделились с Ивановым, и он пошел в гору. Саперы рассыпались в цепь. Не успел я сделать и 100 шагов, как из-под моих ног с адским шумом, хлопанием крыльев и криком вырвалась огромная самка фазана. Она стрелой взвелась вверх, совершенно отвесно. Я сгоряча пальнул, она как ветер рванулась в сторону Иванова. Я даже не успел взять ее второй раз на прицел и виноватыми глазами провожал улетавшую птицу. И вдруг Иванов не спеша поднял ружье, прицелился, бахнул выстрел, и фазаниха, описав дугу, грузно шлепнулся о землю. Дальше дело пошло еще хуже. Я подельнул по зайцу, по куропатке, фазаны не попадались. «Бегут перед нами!» — крикнул мне Иванов на мой вопрос. «Вот дойдем до врага, они начнут взлетать». И действительно, у врага сразу взлетело 4 фазана. Иванов убил одного, я опять промахнулся. С гребня сорвался еще один фазан, и тотчас же грохнулся в середину оврага, скошенный выстрелом моего спутника. Иванов полез во враг за убитой птицей, а меня просил не спускать глаз с того места, куда упал фазан. Только я успел сделать шаг в сторону, фрррр, затрещал фазан, взвиваясь прямо передо мной. «Тах-тах!» — отсылитовал я ему. «Фрррр!» — взвился другой. Я лихорадочно заряжал ружье. Опять взвился огромный петух с резким криком. Я его выцелил аккуратно, быстро, торопливо и выстрелил. Петух улетел счастливым криком, давая мне знать, что отделался от меня вполне благополучно. Сконфуженный обернулся к Иванову. «Никак не могу найти проклятую птицу. Верно убежала. Подранок, вот беда, когда нет собак». — сердился Иванов. — Вы заметили место? — кричал он мне. — Заметил! — нес в ответ мой крик, хотя уж совершенно не мог вспомнить, где это был. Наконец, после долгих бесплодных поисков, Иванов вылез из оврага ко мне. Все же у него было привязано 2 фазана. — Пройдем вдоль оврага, — предложил он. И только мы двинулись, как вновь взвился красавец-петух, сверкая в лучах восходящего солнца огненными цветами своих перьев. «Стреляйте!» — крикнул вежливый Иванов. Я опять промахнулся. Промахнулся Иванов. Фазан полетел от нас после своего столба. «Это очень трудный случай», — как объяснял Иванов. Я был доволен, что и он промахнулся. Это снимало с меня часть конфуза. «Вернемся на старое место», — предложил Иванов. «Загонщики, сюда! Скорее, сюда!» — кричал он солдатам. Мы шли почти рядом, ожидая загонщиков. Те бежали из-за врага, где все еще искали раненого фазана. Фрррр, взлетело что-то. Я выстрелил, и оно упало. «Молодой фазан!» — крикнул Иванов. Опять взлетел молодой. Они поднимались невысоко и медленно. Я убил и второго, хоть и то хорошо, вернусь не с пустыми руками. «Вот подрастут мои собаки», — говорил Иванов. «Тогда охота будет другая. Это же теперь не охота, а один извод. Здесь должно быть полно дичи, куропаток, перепелов, горных курочек. Разве мы найдем их без собаки? В 2 шагах пройдем и не заметим». Он осторожно ступал, покрикивая изредка на сапер, чтобы они не вылезали вперед. Стало жарко, несмотря на конец декабря. Солнце припекало так, что пришлось снять шинель. Я уж был хотел стаскивать и верхнюю охотничью рубаху, но Иванов остановил. «На Кавказе нужно одеваться тепло. Здесь на солнце жарко, а дунет холодным ветром. Как раз лихорадку можно захватить. Недаром все кавказцы зимой и летом носят папаху и бурку. Разница в температуре очень велика между днем и ночью. Пар костей не ломит».